Савенков. Борьба с большевиками. Савенков Борис Викторович, псевдоним Ропшин, 1879-1925, поэт-мемуарист, один из лидеров партии эсеров, организатор многих террористических актов, убийства великого князя Сергея Александровича, министра Плеве и других. В начале 1902 года был выслан в Вологду по делу социал-демократических групп «Социалисты. Рабочее знамя». Бежал за границу. Вернувшись в Россию в 1906 году, был приговорен в Севастополе к смертной казни. Совершив отчаянный побег, вновь оказывается за границей. В Париже близко сошелся с Мережковским и Гиппиус. Октябрьскую революцию встретил враждебно. Эмигрировал. Жил сначала в Варшаве, затем в Париже. Вел активную антисоветскую деятельность. Арестован 16 августа 1924 года во время нелегального перехода советской границы. Суд, председатель Ульрих и члены Камерон и Кушнирнюк обвинил Савенкова в организации вооруженных восстаний на советской территории в период 1918-22 годов, в организации в контрреволюционных целях в 1918 и 21 годах террористических актов против членов рабоче-крестьянского правительства, каковы акты, однако, совершены не были, приговорив Савенкова к расстрелу с конфискацией всего имущества. Председатель ВЦИК СССР Калинин заменил осужденному высшую меру наказания 10 годами лишения свободы. По официальной версии, в Лефортовском изоляторе ГПУ покончил жизнь самоубийством. По версии Солженицына, Савенков был убит властями. Несколько изданий выдержала повесть «Конь бледный», 1909 год, в которой отразилось разочарование Савенкова в террористической деятельности и ее бесперспективности. Большой резонанс вызвал роман «То, чего не было», 1914 год, в котором показано разложение партии эсеров. На эту книгу обратил внимание Плеханов. В 1920 году в Варшаве издавал политическую, литературную и общественную газету «Свобода» совместно с Мережковским, Гиппиус и Философовым, занимавшей активную антисоветскую позицию. Опубликовал в Париже повесть «Конь вороной», 1923, советское издание, 1924 год, в которой заявил об иллюзорности белого движения. В 1931 году вышла посмертная книга стихов «Париж» с предисловием Гиппиус. Воспоминания Савенкова печатаются в сокращении по его книге «Борьба с большевиками. Варшава. 1920 год».